Глава 41. Прямо от Свиридова Миша увел Шныру и Паштета в цирк. Трибуны были пусты, на манеже тренировались артисты. «Посмотрите, вам будет интересно», — сказала Элен. Она усадила в первом ряду Шныру и Паштета, а сама с Мишей села поодаль. «Ты не узнала насчет ребят?» — спросил Миша. «Я говорила, но поздно. В цирке начинают с 3-4 лет. Ну, не все вырастают в цирковой семье. Наша работа сложнее, чем ты себе это представляешь». «Почему?» — Я представляю. Тебе хочется пристроить их к делу, так ведь? — продолжала Элен. — Но в цирке нужны известные способности, даже одаренности или тренировка с раннего детства. — Все понял, — сказал Миша, — и больше не настаиваю. Они сидели на пустых трибунах, смотрели на тренирующихся артистов. — Скоро мы уезжаем на гастроли, — сказала Элен. — Куда? — В Мурманск. — Лучше бы на юг. — Нет, там сейчас хорошо, весна. Я люблю весну. Иногда мне хочется уехать туда, где весна начинается еще в феврале, куда-нибудь в Туркестан или Закавказье, а потом вместе с весной двигаться на север, переезжать из города в город. Мы цирковые вечные скитальцы. Ты хочешь сказать, что я тебя могу видеть раз в 3 года? Я не это имела в виду, уклончиво, как показалось Миша, ответила Элен. Но моя жизнь — это ездить, работать и улыбаться. Действительно, а почему ты все время улыбаешься? В театре актеры тоже раскланиваются, но не улыбаются. — Нелепо было бы улыбаться Гамлету или королю Лиру, — возразила Элен. — А мы веселим зрителя. Даже если я чуть не разбилась, я должна улыбаться. Все хорошо, прекрасно, весело и удачно. Вот мы и улыбаемся. — Слушай, этот дяденька, который тогда бросил мне букет, а потом явился за кулисы с комплиментами, ты знаком с ним? — Да, а что? — Артист Погорелого театра, передай ему, чтобы он больше не посылал мне цветов. — С удовольствием, — согласился Миша, хотя совсем не представлял себе, как он это скажет Навродскому. — Ты останешься на представлении? — спросила Лен и встала. — Сегодня будут Бим-Бом, Виталий Лазаренко. Останешься? Бим-Бом — дуэт музыкальных клоунов-эксцентриков 1891-1946 годы. Виталий Лазаренко — известный артист цирка 1920-1930 годов, клоун-сатирик. — Хорошо, посиди, я схожу за контрамарками.